Глава 10. Вы же подруги, Вера. Тимофей оперся кулаками о стол. С оружием не шутят. Не верю, что она могла просто войти в чужой кабинет и вытащить из сейфа пистолет. Факты кричат против твоей жены. На стволе ее отпечатки. Зачем тебе это? Мне ни зачем. Тогда забери заявление. Не могу. Во-первых, его написал Ростик. Пистолет на него зарегистрирован. Во-вторых, если он заберет заявление, тогда его привлекут за недопустимое обращение с оружием. Куда ни кинь, всюду срок. Вера, я не понял, в какую игру ты играешь? С чего вдруг? Где Ростик? Поехал навестить отца. Удобная отмазка. Можешь ему позвонить? Ты играешь в детский сад. А во что играете вы с Ростиком? Столько лет дружили, и вдруг нате. Даже руки друг другу не пожмут. Мы пожали. Собственно, твое какое дело? Это было еще до тебя. Нет, это было до поездки в Москву. Ты прекрасно все знаешь. Я не знаю главного. Что там натворил мой муж? И чем тебе это поможет? Возможно, поможет и Ванне отделаться условным сроком. Вот стерва. Это случилось вскоре после того, как его выслали из Владивостока. Ростика отец к тому времени уже забрал к себе. Санаторию требовалось новое оборудование. Сделки в то время проводились в присутствии обеих сторон. Вот Натан их и послал в Москву. Ростика за оборудованием, его за компанию. На дворе 90-е. Народ почувствовал свободу, ночные клубы на любой вкус, девочки, невиданный в Союзе алкоголь. Уж раз приехали, надо оторваться по полной. Они поставили себе цель обойти 10 ночников. В третий вечер Тимофей подцепил Катю с Урала. «Люблю, куплю» и полетели. Везде таскал ее с собой. Неизвестно, до чего бы у них реально дошло, не попади они однажды в Машкины замашки. Название смешное, как пройти мимо. Пока Тимофей за столиком с Катей обжимался, Ростика в туалете обрабатывал паренек в сине-зеленом костюме. «Деньги нужны?» Глядя на ухмыляющуюся морду, Ростик с перепугу подумал, что его сейчас самого обуют. У него же на лбу большими буквами мигает лох. У всех троих провинция. Возраст и деньги ни при чем. «Посылочку отвезешь?» Сверкнул сине-зеленый золотым зубом. «Баблишко заберешь». И сумму такую назвал, вполне реальную, чуть меньше, чем он тогда за месяц у отца зарабатывал. И Ростик кивнул. Если бы тот пообещал миллионы, может, и насторожился. И за мало бы не поехал. Тимофей бы и так ни за что не согласился, потому что трус. А у Ростика, в случае чего, папа. Да и так ничего ему не показалось подозрительным. Парень исчез так же быстро, как и появился. По крайней мере, в зале Ростик его не видел. Поскольку больше тот ничего не сказал, решил трепло. Но когда спустя час вышли из клуба, их чуть не сбила темная тачка с тонированными стеклами. Ростику под ноги шмякнулся сверток, пачка соли с приляпанным сверху клочком бумаги. Конечно, он догадался, что в пакете не байкалочка. И Тимофей догадался. И громко орал потом на него в гостинице. Ари не ари, уже ввязались. Вариантов не так уж много. Можно выбросить, например. Но Ростик решил рискнуть. Тимофею ничего не оставалось, как присоединиться. Потому что если с неразумным товарищем что-то случится, обратно можно не возвращаться. Натан Юльевич закопает собственноручно. Ну и Катюшу взяли. Куда же теперь без нее? Не посвящая, впрочем, в подробности. Купили билеты на электричку, ждали на перроне, шутили, смеялись. До сих пор непонятно, как Катя могла свалиться на рельсы. Они ничего не успели поделать. Локомотивная бригада убрала тело, поезд подал сигнал к отправлению. «Я не могу!» Тимофей в ужасе смотрел на лежащую в стороне Катю. Его поразили правила. Бригада сообщает о случившемся, убирает тело и едет дальше. Если машинист заранее подал сигнал и не пьян, ничего ему не будет. Жесть. Ростик поехал дальше один. Обменял пакет на деньги и вернулся в гостиницу. Так просто. На окраине поселка под камнем лежит чья-то месячная зарплата или две. Только надо знать, где искать. Страна непуганных идиотов. За ним никто не гнался ни сразу, ни на следующий день в аэропорту. Возможно, если бы они вернулись в Машкины замашки, получили бы еще пакетик. Но они не вернулись. На следующий день они улетели, пишите письма. Сотовых телефонов у них тогда еще не было. Теперь он позорный предатель. Ну как промолчать, если от этого зависит свобода жены? К тому же Ростик первый написал на Ваню заявление. Творящаяся вокруг чертовщина в последнее время вымораживала. Что ни день, новый удар. Открыто противостоять Вере себе дороже. Должна же быть и на нее управа. А что, если честно рассказать все Натану? Возможно ли теперь узнать, как на самом деле все произошло? Вера похвасталась пистолетом. Ваня его потрогала и на нее заявили. Если она выстрелила из пистолета, на ее пальцах должны остаться отпечатки. Или спектакль разыграли специально для Вани. Вдруг ей понадобился опыт нахождения по ту сторону закона. «Лучше всего писать то, что сам почувствовал», — постоянно твердит жена. «Хочу окунуться в жизнь с головой». «Супер похвально! Давай прокачу на коне!» «Нет, верхом страшно. Тогда пусть на тебе ездят. Удачи!» «Как можно искренне верить в дружбу царицы с челядью? Ты ей зачем? А она тебе?» В юности они дружили с Ростиком, до того, как он вступил в бизнес отца. У него никогда не было желания власти. Он никогда тебя не унизит прилюдно, не сделает больно. По крайней мере, тот Ростик, которого он знал. Конечно, он уже не обижается, но в «мирись-мирись» играть глупо, а дружить следует с равным. Давно стемнело. Тимофей растапливал печь, когда на крыльце послышалась возня, топот и крик. В дверь забарабанили. На всякий случай прихватил кочергу. Испуганный мальчик и девочка галдели одновременно. «Как вы здесь оказались? Кто разрешил зайти во двор?» «Извините, мы не нарочно. Это Чапа. Там ужас! Ой, здрасте, Тимофей Витальевич!» Пришлось взять фонарь и тащиться смотреть на ужас, из-за которого Чапа снесла калитку. В растасканном сугробе под яблоней лежала окровавленная Лиззи. «Ваша Чапа — разорительница могил», — нахмурился Тимофей. Дети испуганно отступили, но не ушли. «А почему у вашей собачки в голове дырка?» «Операцию делали, надеясь спасти. Еще вопросы есть?» «Нет». «Тогда забирайте вашу Чапу и уматывайте». «А как же?» «Без вас обойдусь». «Отлично. Теперь вся школа узнает, что историк проводит опыты над животными. И не надейся, что обойдется. Это деревня. Петух хрюкнул. Сенсация!» Пока закапывал снежную могилку обратно, сам замерз, как собака. «Надо придумать нечто посерьезнее, иначе каждая шавка начнет вламываться, чтобы отдать дань Лизе». Печь затопил как попало, от дыма слезились глаза. И так Иванна сперла пистолет, чтобы застрелить надоевшую тявкалку. Вера расстроилась, что так обошлись с ее подарком, и засадила убийцу в тюрьму. Главное теперь не попасться в лапы зоозащитников. «Никогда не пытайтесь ответить на звонок с охапкой дров в руках». Получив поленом по пальцу, Тимофей чертыхнулся. Второй раз, увидев имя звонившего. «Завтра утром Иванну выпустят. Извини, так надо было». «Кому надо? Эй, алло!» Но Ростик уже отключился. «Все чудесати и чудесатие». Утром Тимофей пошел встречать Иванну из полиции. Увидел издалека растрепанную и потерянную. «Я захватил твою шляпку. Наденешь?» Иванна благодарно улыбнулась и, нацепив шляпу, взяла его под руку. Когда они познакомились, она не носила шляпы. Она носила длинную косу и заглядывала ему в рот. Просила рассказывать интересные истории и не уставала повторять, какой он умный. Теперь его истории Иванну не интересуют. Она сочиняет собственные. «Зачем ты убила Лизи?» «Ты откопал?» «Не я, соседская ребятня». «Это не я. Яся ее застрелил. Не специально, просто испугался». «Что в нашем доме напугало Ясю? Зачем он вообще приходил?» «Только не ври. Я все знаю». Он спрашивал насчет Федора, видела ли я его, когда возвращалась домой. «А ты видела?» «Видела». Почему сразу не сказала? Ты не спрашивал? Что происходит, Ваня? В каком смысле? Мы погрязли во лжи. Почему мы позволили втянуть себя в чужую игру? И что ты предлагаешь? Предлагаю завтра покататься с Верой и Ростиком на тюбингах. Она тяжело рассмеялась. В последний раз. Обещаю.